Глава 9. Летела я около часа, с любопытством разглядывая незнакомые кварталы. Слайер покинул район для богатых и знаменитых, пролетел деловой центр и теперь петлял по нешироким улочкам торгового квартала, заставленного многочисленными торговыми и развлекательными центрами, кинотеатрами и прочими увеселительными заведениями. Свернув еще пару раз, машина опустилась на стоянку перед скромным трехэтажным рестораном «Мозаика вкусов». Красиво оформленный разноцветной мозаикой фасад очень гармонировал с названием. Я вышла, надвинула кепку на лицо на всякий случай и уверенно направилась к двери, где меня встретил администратор. «У вас заказано, госпожа?» — вежливо поинтересовался он с профессиональной улыбкой, незаметно загораживая мне дорогу. «Меня Тигр зовут. Я к Пушистику пришла», — сообщила я ключевую фразу. Парень невозмутимо кивнул, даже уголок губ не дернулся в намеке на улыбку. «Прошу за мной, госпожа Тигра», — как ни в чем не бывало, произнес он. Меня повели боковым коридором куда-то вглубь, в обход основного зала, как я поняла. Мы поднялись по узкой деревянной лестнице, еще пару раз свернули, пока, наконец, не оказались перед обычной с виду деревянной дверью. Однако я заметила хитрый вырезанный узор, который был вовсе не украшением. Эльфийская магия едва заметно кольнула пальцы и отступила, ощутив родственную силу. «Прошу, вас ждут», — коротко поклонился администратор и бесшумно испарился, оставив меня одну. Стоило мне толкнуть дверь, как тело на мгновение окутало зеленое свечение и пропало. Защита проверила. Переступив порог, я оказалась в небольшой уютной комнатке без окон, освещаемой несколькими светильниками, с диваном у стены и столом, уже уставленным многочисленными тарелками. Среди них я узрела любимый тартар и умилилась такой предусмотрительности. Норман поднялся навстречу, в два шага преодолел расстояние между нами и самым наглым образом схватил меня в охапку. Я лишь слабо пискнула от неожиданности. «Привет, Тигра!» — выдохнул он с отчетливым облегчением и прижался к моим губам. «Уф! Ну, я тоже рада его видеть, оказывается. Успела соскучиться со вчера». Руки сами обвелись вокруг шеи напарника, ноги самым бесстыдным образом обхватили его, и несколько упоительных минут мы всласть целовались, позабыв обо всем на свете. Так, срочно берем себя в руки и выныриваем из розовой ваты Зея, и не думаем, что чьи-то наглые ладони очень уж по-хозяйски облапали мою попку и сознанием дела мнут и массируют ее. Воздух у нас закончился одновременно. И когда Норман отстранился, я едва сдержала разочарованный возглас. Не отпуская меня, напарник дошел до дивана, усадил на колени и вручил тарелку с мясом. «Ну, рассказывай», — кивнул он, сам же взял жареную картошку с грибами и беконом. «А недурно тут кормят, однако». Я начала рассказывать про встречу с темным, то и дело нагло залезая в тарелку к Норману. «Ну, а что оно у него так одуряюще пахнет?» Напарник, надо отдать ему должное, не отвлекал, слушал внимательно. И даже время от времени сосредоточенно хмурился. «В общем, такие вот дела», — закончила я и цапнула еще ложку картошки с тарелки Нормана. «Да», — он помолчал, переваривая услышанное. «Ну, этого следовало ожидать. В общем, деньги-то серьезные на кону стоят. Только теперь надо быть крайне осторожными». Напарник поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Я не хочу, чтобы ты пострадала, Зея», — негромко добавил он с искренним беспокойством в голосе. Чтобы скрыть собственное замешательство, я провела отвлекающий маневр, чмокнула его в нос и резко перевела разговор. «Так, ну, я посмотрела следующий мир. Там всего одно место, это облегчает дело. Но цветочки только ночью вылезают, и это минус». Выпалила я на одном дыхании, но тром почуяла, что Норман тоже его изучал. «Нет, даже заикаться не смей, что пойдешь туда один», — категорично заявила я, ткнув ему вилкой в грудь. и грозно нахмурилась. «Я Полечку возьму. Он всю нежить разгонит не хуже некроманта. Отсиживаться дома не собираюсь. Так что закрой рот и лучше напиши мне список, чего с собой взять». Норман, уже набравший воздуха, чтобы что-то сказать, не очень умное подозреваю, длинно выдохнул, прикрыв глаза, и откинулся на спинку дивана, все так же придерживая меня за талию. Пришлось пересесть удобнее, верхом на колени напарника, лицом к нему. Благо, я уже схомячила ужин. «Так, все нужное я возьму сам. Твоя задача — никуда не вляпаться и слушать меня», — начал краткий инструктаж Норман. И его пальцы начали тихонько поглаживать мои бедра. «И делать все, что говорю. Там и правда опасный мир. И хорошо, что надо только в одно место. Даже задерживаться не будем. Отправимся завтра вечером и сразу к цели. Проверим там все и обратно. Туда шастают только некроманты для оттачивания навыков. Темные за всякими редкими штучками, да любители экзотических питомцев», — проворчал Норман. «А что по этому типу, нашему маньяку?» — спросила я, рассеянно кивнув. «Есть какие-нибудь соображения? Кто это может быть?» «Пока нет. По одному трупу фиг чего скажешь», — снова вздохнул Норман, и его ладони снова прошлись по моим бедрам. «Меня смущают отрезанные пряди и эти вот букеты. Как ты говоришь, во всех указания на презрение, предательство и все такое, но косвенные признаки указывают на то, что парень не из близкого окружения пропавших». «А эта убитая, она была в том мире раньше?» — уточнила я. «Может, они там познакомились?» «Я попросил одного знакомого покрутиться, тихаря поспрашивать, она там отдыхала», — кивнул Норман и задумчиво посмотрел на меня. «Однако меня вдруг осенило, что я забыла сделать. А, и еще, через 3 дня у нас семейная сходка, и ты пойдешь со мной», — радостно сообщила я напарнику и широко улыбнулась. «Правда здорово?» «Да не вопрос», — как-то подозрительно легко и быстро согласился Норман и выпрямился, так что наши лица оказались слишком близко. Не повелась я и отклонилась, уставившись на него прищуренными глазами. «Вот так просто? В чем подвох?» — потребовала ответа, скрестив руки на груди. «Семейное сборище нимф всяко лучше, чем обед с маменькой и Рамоной», — сдал с потрохами родительницу Норман и ухмыльнулся. «Уверен, с твоей семьей будет гораздо веселее». И подался вперед, не дав мне возможности больше ничего ответить. Накрыл мои губы требовательным поцелуем, крепко стиснув попку и придвинув ближе. И из головы мигом вылетели все трупы, маньяки и семейные сходки. Мур, мой пушистик. Я с воодушевлением ответила, обвив руками его шею, дразня и покусывая, легко подхватив правила пикантной игры. Ладони Нормана тут же принялись блуждать по ягодицам, пояснице, спине, и внизу живота стало жарко, а между ног будто солнце вспыхнуло. Так, надо срочно подумать, нравится ли мне в качестве первого раза вот эта комнатка, потому что, судя по кое-чему твердому, упиравшемуся мне аккурат между раздвинутых ног, Норман уже в полной боевой готовности. И тут в дверь раздался замысловатый стук. Наемник тут же вскинулся, перестав позволять себе всякие приятные вольности, да и поцелуй прекратился. Я едва удержалась от разочарованного возгласа. «Ну кого там еще принесло?» «Так, уходим», — неожиданно серьезным голосом произнес Норман. Аккуратно подхватил меня и ссадил с колен, но сразу крепко ухватил за ладонь. «Этот темный спец по разнообразному поиску», — поморщился он на мой вопросительный взгляд. «Артефакты его, может, и обманут, но в арсенале Ирвина темная магия. Против нее у меня мало что есть, так что выйдем через черный ход». И Норман распахнул дверь. Мы почти бежали по переходам, лестницам, коридорам, резко сворачивая и протискиваясь между какими-то трубами. Здание оказалось явно больше, чем выглядело, и имело много секретов, как посмотрю. Нас вроде не преследовали, и я порадовалась, что взяла Слайер на прокат. Никакого страха не было. Только азарт щекотал изнутри пузырьками, как игристое вино. В компании Нормана я ощущала себя совершенно в безопасности. А эта беготня по полутемным коридорам мне даже нравилась. Особенно, когда мою ладонь сжимали сильные пальцы напарника. И то и дело приходилось сдерживать широкую, довольную улыбку и напоминать, что мы вообще-то пытаемся скрыться от слежки. Наконец Норман привел нас на первый этаж, к неприметной дверце, распахнул ее и, к моему удивлению, подтолкнул меня одну туда. «Иди к Слайеру, я выйду другим путем», — напутствовал он. «Ждешь 5 минут и потом улетаешь, независимо от того, приду я или нет». Я только собиралась что-то сказать, сердце дернулось от непривычной тревоги за кого-то другого, кроме себя. Однако Норман закрыл мне рот ладонью и строго нахмурился. «На тебе драконий амулет. Есть вероятность, что он и от Ирвина прикроет. Я справлюсь не впервой. Иди, тигра!» И захлопнул передо мной дверь. «Ну, Райли!» «Так, ладно, мстю придумаю потом. Сейчас и правда надо до Слайера добраться». И я, засунув руки в карманы и чуть ли не насвистывая, неторопливо пошла по узкой улочке, куда выходили задние двери окружающих домов. Хорошо, чисто и ничем не воняет. Слава бытовой магии! Постаравшись принять самый независимый вид, вынырнула на стоянку рядом с рестораном и направилась к Слайеру, незаметно стрельнув по сторонам взглядом. Конечно, ничего подозрительного не заметила. Я же не наемник. Но на всякий случай до самого Слайера готова была, если что, выпустить магию, дрожавшую на кончиках пальцев. Тут вон на углу деревце растет. Около того дома целые кустики. Да и вообще природа есть везде, и ее не задавить асфальтом и камнем. Только вот Нормана не было. Я неторопливо открыла кабину. Забралась, сделала вид, что что-то ищу в рюкзачке, нахмурив брови и шевеля губами, вроде как ругаясь. Сама же из-под кепки зыркала вокруг, мысленно подгоняя напарника и запрещая ему влипать в неприятности. У нас еще дел не в проворот. Я вздохнула, прикусила губу и завела Слайер, вела координаты стоянки, с которой его забирала, снова огляделась. И тут машина покачнулась, и сзади раздалось отрывистое. «Поехали!» Узел внутри расслабился, я заулыбалась, и мы взлетели. Одновременно с нашим, но в другую сторону, со стоянки поднялся еще один Слайер. Я проводила его взглядом, и от Нормана долетел смешок. «Пусть поломает голову, в котором из них я!» Мы спокойно пролетели пару кварталов, и я уже вроде совсем расслабилась, собираясь повернуться к напарнику. Но тут вдруг наперерез вылетел какой-то псих на одноместном гоночном Слайере. Я взвизгнула от неожиданности, вцепившись в рычаг управления. Сердце ухнуло в желудок. Наша машина вильнула, едва не зацепив угол здания. Позади выругался Норман и одним гибким движением оказался на переднем сиденье. А потом что-то с противным чавканьем стукнулось о крышку кабины и моментально растеклось по ней, сразу лишив обзора. Напарник еле успел ударить по кнопке и посадить Слайер. И хорошо, что я была пристегнута, а то не миновать моему носу встречи с приборной панелью. «Бегом!» — рявкнул Норман, откинув крышку и выдергивая ошалевшую от быстрой смены событий меня из кабины как морковку. «Ну, бегом громко сказано, потому что меня попросту закинули на плечо, и мой Ферон понесся по улицам, петляя как заяц, Однако бережно придерживая меня так, что свалиться я не рисковала точно. А вот трясло безбожно. И я вцепилась в Нормана всеми конечностями, стараясь глубоко дышать и на всякий случай зажмурившись. Он мужчина опытный, наемник. Вот пусть нас и спасает. В таком состоянии я не могла отвлекаться на магию. Да и потом замучаюсь писать объяснительные, зачем посреди города вырастила пучок ядовитых лиан, например. И хорошо, что меня не укачивает. Главное не сосредотачиваться на ощущениях. Мы куда-то бежали. Я время от времени слышала шипение, треск, возгласы и мат Нормана. Ого! Он еще и ругаться успевает. Потом внезапно на очередном повороте совсем рядом раздалось очередное шипение. Напарник как-то хитро извернулся, сдавленно охнул, и даже через закрытые глаза меня ослепила яркая вспышка. Наступила тишина. «Уф!» — выдохнул Норман. И меня бережно поставили на пол. «Ты как, цела?» Он быстро меня ощупал, нахмурившись. Однако я увернулась, сразу уловив чутким носом странный запах. И тут же заметила, как напарник кривится, слегка накренившись на один бок. И клочья куртки тоже заметила. «Райли!» — прорычала я, сразу испугавшись и разозлившись. Мельком отметила, что мы удачно стоим около ворот моего дома, и тут же, крепко ухватив Нормана, потащила к воротам. «Что там случилось?» «Да ерунда! Ну что ты?» Натужно просипел этот напарник, чтоб его. Слегка совсем зацепил. На мне, как на оборотне, все заживает. «Угу-угу. То-то навалился на хрупкую меня. Тяжелый, зараза. Знаю я эти штучки темных. Без сюрпризов точно не обойдется». Мы ввалились в дом. Я сразу потащила прерывисто дышавшего Нормана в гостиную и свалила на диван. «Раздевайся!» — бросила ему грозно. Сама же поспешила наверх, прихватить мой волшебный чемоданчик со всяким нужным. «Стесняюсь спросить, тигрёна, совсем раздеваться?» Долетел вперед веселый голос, хотя и слышалось в нем напряжение. Я, уже стоя на лестнице, оглянулась и выразительно посмотрела назад. «Полю натравлю!» Внушительно пригрозила и пошевелила бровями. Заткнулся, понял, осознал. Тут же присмирел Норман и начал, кривясь и морщась, стягивать с себя порванную куртку. «Пошути тут мне еще, болезный блин. Вот нафига было давать себя зацепить? А я тут нервничай теперь, переживай. Точи зуб на этого Ирвина, чтоб ему колючками ядовитыми покрыться». Даже переодеваться не стала. Прихватила чемоданчик со всякими порошками и зельями собственного изготовления, несколько полотенец и порысила обратно вниз. Норман уже сверкал голым торсом и безобразными рваными ранами с почерневшими краями. Я даже отсюда видела, не прибегая к магии, что яд там точно есть. Кожа покраснела, воспалилась, да и сам Норман хоть и храбрился, но дышал тяжело, и на лбу выступила испарина. Задавив в зародыше панику и истерику, я подошла, поджав губы, окинула пациента суровым взглядом и засучила рукава. «Слушай, мне что-то страшно». Норман изобразил круглые глаза и даже попытался вроде как прикрыться. «Ты так смотришь, что хочется немедленно выздороветь и на всякий случай измениться. Лежать!» Рыкнула я на него, еле удержавшись, чтоб не шлепнуть по животу. «И прекрати трепаться, паяц!» После чего убежала на кухню принести теплой воды. Вернулась, аккуратно обтерла, запрещая себе думать о том, как морщится Норман и как ему больно. Я, конечно, не целитель, но и магия природы кое-что может в этом смысле. Прикусив губу, поднесла ладонь к царапинам. Дала силе свободно стечь с пальцев, впитаться в рану и прислушалась к ощущениям. Так и есть. Зловредная темная магия действовала на Ферона не хуже яда, и уже стремительно растекалась по крови. И тут чья-то слишком нахальная ладонь нагло облапила мое бедро. Ну, не облапила, просто погладила. Но отвлекает же. Я шлепнула болящего по пальцам и бросила на него сердитый взгляд. «Перестань отвлекать!» Огрызнулась и потянулась к аптечке. Прости, не удержался. И ни тени раскаяния в веселом, хоть и уже слегка хриплом голосе. Я закатила глаза, однако при этом быстро смешивала нужные порошки, потом добавила пару капель отвара, перемешала и аккуратно намазала кашицей царапины. Снова направила силу, активируя смесь. И Норман сдавленно зашипел, резко побледнев. Ну да, начало действовать и вытягивать всякую гадость, нейтрализуя ее. А это ощущение не из приятных. «Любишь пожестче тигрёна?» выдавил из себя страдалец, пытаясь сделать вид, что все не так плохо, как на самом деле. «Мстишь мне за Зи, да?» «Так, ну все, надоело». «Ну что ты, Райли?» «Нет, конечно». Протянула я со сладкой улыбочкой, выпрямилась и демонстративно щелкнула пальцами. Тут же в открытое окно метнулись зеленые плети лианы и шустро опутали ноги и запястья напарничка, лишая его возможности мешать мне. «Вот так гораздо лучше», — я удовлетворенно кивнула. «О, предпочитаешь пикантные игры, м?» Норман выгнул бровь и попытался даже изобразить что-то вроде соблазнительного прогиба, невзирая на боль. Масса на ране поменяла цвет на светло-желтый и начала тихонько пузыриться. «Детка, я весь в твоей власти, моя госпожа. Делай со мной, что хочешь». Томным голосом протянул наемник и даже ресницами похлопал, что твоя девица. «Если не хочешь, чтобы я заткнула тебе рот чем-то не очень подходящим, держи его на замке», — рыкнула я, угрожающе нахмурившись. «Ладно, ладно, молчу», — тут же присмирел Норман. Дальше я уже работала в благословенной тишине. Убрала кашицу, снова обтерла, потом достала мазь и намазала, теперь уже с заживляющим эффектом. Понимаю, что оборотни и правда обладают повышенной регенерацией, но это не отменяет, что темная магия — весьма гадостная штука. Она может вступить во взаимодействие с собственной магией раненого, и последствия могут быть непредсказуемыми. Поэтому лечить подобные ранения следует не с помощью целителей, а посредством растительных компонентов. Попросту говоря, силами природы. Напарник притих и только тяжело дышал, прикрыв глаза. Но сознание вроде терять не собирался. Хороший признак. Я отлучилась на кухню, быстренько вскипятила воду и растворила в стакане еще несколько хитрых смесей собственного приготовления. Вообще, ко мне не только за растениями обращаются, но и за такими вот эксклюзивными сборами. Те же целители, ведьмы, ну и прочие волшебные братья. Мало ли, когда и что прилетит внезапно. Темные ребята непредсказуемые. И чаще всего идут в наемные убийцы или выполняют всякие сомнительные заказы на грани закона. Вернувшись к Норману, я присела рядом, посмотрела на бледную физиономию напарника и сама не ожидала, что потянусь и заботливым жестом уберу упавшие темные пряди. Он встрепенулся, а я тут же сунула ему стакан, освободив руки. «Выпей все», — скомандовала коротко. Он подчинился, даже не поморщившись, и не став спрашивать, что это такое. Доверяет. В груди стало тепло, а лиана, все еще стягивавшая ноги Нормана, внезапно покрылась бутонами, и некоторые даже раскрылись. «Тебе надо поспать», — я коротко вздохнула, убирая лишнюю растительность. Время как-то совершенно незаметно подобралось к вечеру, но понятное дело, что никуда я на ночь глядя этого болезного не отпущу. Да и следить надо, как выздоравливает. «Отличная мысль», — пробормотал Норман и широко зевнул, сонно моргнув. «Во сне быстрее заживает». «К утру должно все восстановиться». Я тихонько погладила его по плечу и поправила подушку. Успела еще сделать повязку, пока он окончательно не уснул, а после накрыла пледом и занялась своими делами. Поставила вариться бульон. Что-то существеннее Норману пока не надо. Сбегала в сад, проверила почту и договорилась с клиентами, разослала пару заказов курьером на завтра. Еще раз внимательно почитала про следующий мир, прикинула, что можно взять с собой из моего арсенала, и признала, что самое мощное мое оружие — моя же магия природы. Даже в мире нежити и суровых условий она есть и может весьма пригодиться. Через пару часов Норман проснулся. Его щеки порозовели. Я проверила рану. Чернота, слава музам, пропала, но кожа еще оставалась красной. Сменив повязку, вручила болезненному напарнику миску со свежим бульоном и накрошенной туда булкой. Полюбовалась разочарованной физиономией и наставительно пояснила. «Твой организм борется с темной заразой. Незачем его еще и жратвой нагружать. А бульончик сытный, полезный. Жуй давай, не привередничай». «Злая тигра», — обиженно протянул Норман, но послушно зачерпнул ложкой золотистую жидкость. Мясо пожадничало для бедного раненого напарника. «Могу вообще на овсянку перевести», — невозмутимо предложила я альтернативу. «Она страсть какая полезная». «Не-не, очень вкусный бульон», — поспешно отказался Норман и принялся наворачивать свой ужин. Я же, чтобы не дразнить беднягу, поужинала драниками со сметаной. И как-то так само получилось, что остаток вечера мы провели очень уютно. Перед маговизором, благо диван достаточно широкий для двоих. Я устроилась под боком у Нормана, здоровым, конечно, и ужасно не хотелось уходить, когда напарник снова уснул, на этот раз крепко и до утра. Но надо. Так что пришлось выползать и подниматься к себе в спальню. Удивительно, но эта ночь прошла спокойно, несмотря на бурный день. Никто не пытался вломиться ко мне, ни тайно, ни явно, защита не реагировала, и проснулась я отдохнувшей и выспавшейся. Умылась, привела себя в порядок и спустилась. И только на пороге гостиной осознала, что по привычке не стала переодеваться, и на мне шелковая пижамка, маечка и шортики, едва прикрывающие попу. Ну, ладно, чего уж там скрывать после нашего путешествия? Ради такого утра стоило получить темное заклинание в бок, протянул вполне бодрый Норман, рассматривая меня с откровенным восхищением. Поговори мне еще. Проворчала я и прошествовала к дивану, справившись с мимолетным приступом смущения. «Так, что там у тебя?» Сняла повязку и осмотрела рану. Остались только розовые рубцы. За ночь все зажило. На всякий случай осторожно прощупала вокруг, выпустив силу. И следов темной магии не обнаружила, к собственному облегчению. «Ну что?» «Теперь мне можно нормальный завтрак, а не бульончик с булкой?» Норман с надеждой посмотрел на меня. «Ничего не болит, слабости нет. С магией тоже все в порядке». Он приподнял руку, и между пальцами проскочили ветвистые голубоватые молнии. «Ладно, пожалуй, можно». Смилостивилась я и поднялась, ловко увернувшись от загребущих конечностей напарника. «Умываться?» «И приводить себя в порядок», — скомандовала строго, махнув в сторону душевой на первом этаже. Сама же сбежала на кухню, пытаясь справиться с некстати вспыхнувшим волнением. Обжиматься с Норманом в пижамке чревато большими последствиями. А нам еще собираться в вечерний поход. и думать, как избежать пристального внимания одного ушлого темного мага. Хотя об этом пусть у Нормана голова болит. Он опытный, что-нибудь придумает. Я занялась готовкой омлета, мурлыча под нос, и так углубилась в это дело, что даже не заметила, как кое-кто подкрался сзади и самым наглым образом облапил, прижавшись к спине. «А пострадавшему герою положен утешительный поцелуй, м?» — вкрадчиво спросил Норман, щекоча теплым дыханием шею и отправив целый легион горячих мурашек гулять по всему телу. Я развернулась в кольце рук, пристально посмотрела в бирюзовые глаза, в глубине которых горели шальные огоньки, и строго ответила: «Только один, и только поцелуй». «Да, следовало подумать», опрометчиво соглашаясь на провокационное предложение. Нет, начиналось все очень мило и нежно. Мои губы шаловито пощекотали, дразня. Я поддалась, конечно же, приоткрыла рот. А вот потом даже затрудняюсь ответить, у кого из нас первого сорвало все лепестки с венчика. Просто как-то сразу стало жарко везде, особенно внизу живота. Все здравые мысли вылетели из головы, и остались только жадные губы Нормана, его ладони, уверенно скользящие по моему телу и обжигающие даже через тонкий шелк. Мои сошедшие с ума желания, которым было наплевать, что в первый раз я хочу красиво и не на столе в кухне. Собственное тело, послушно выгибающееся под ладонями Нормана, уже оказывается шустро пробравшимися под маечку. Не знаю, к чему бы это все привело, но внезапно послышался какой-то странный звук. Напарник дернулся, прерывая восхитительный, непристойный поцелуй, и резко развернулся. А я успела заметить кусочек извивающейся лианы, быстро исчезающий в приоткрытом окне. Так, и что это? Уже питомцы стоят на страже моей нравственности? «У тебя и растения характером тебя пошли», — буркнул Норман, потирая пятую точку. А я чуть не захихикала. Спрыгнула со стола, постаравшись сохранить невозмутимый вид, хотя губы припухли и соднили. Одернула маечку и вернулась к завтраку. «Я же сказала, только один поцелуй», — напомнила свои же слова и вручила напарнику доску и нож. «На тебе сыр и ветчина. Режь». Сама же занялась салатиком к омлету. «С тобой невозможно ограничиться только одним поцелуем, тигрёна». Со смешком отозвался Норман и, улучив момент, наклонился и быстро чмокнул в плечо. «Вот же соблазнительно мою голову!» «Держи себя в руках. У нас сегодня важное дело», — напомнила я, подняв лопатку и выразительно глянув. «Помни, не переживай», — кивнул Норман и посерьезнел. «Я все подготовлю. Ты, кстати, на всякий случай тоже можешь свою аптечку прихватить», — он кивнул через плечо. «Полагаю, у тебя там много всяких интересных штучек». «А то», — расплывшись самодовольной улыбки, подтвердила я его догадку. «И постарайся не выходить сегодня из дома, ладно?» — добавил он. «Ну так, на всякий случай». И в мыслях не было. Так же серьезно кивнула я, выкладывая пышный, исходящий паром омлет на блюдо. «Все равно ко мне клиенты должны прийти. Курьер заедет, новые саженцы надо проверить и все такое. Вот и славно. Я тогда пришлю тебе письмо». «А тебе самому не опасно выходить из моего дома?» — посетила меня гениальная и очень тревожная мысль. «Вдруг этот тип или его подручные караулят?» «До своей берлоги я доберусь», — усмехнулся Норман и подмигнул. «У меня приятель есть в полиции. Позвоню ему и попрошу проводить меня до дома. Какой бы Ирвин ни был ушибленный на всю голову, за полицией следить у него духу не хватит. У них там артефакты такого уровня, что все его потуги в прах рассыплются, а то еще и огребет за несанкционированную слежку». Я уважительно присвистнула и тут же успокоилась. Вот и хорошо. «А в самой берлоге?» — дотошно переспросила на всякий случай, чтоб уж совсем додавить последние ростки тревоги. «Ее мне знакомый темный эльф обустроил, в том числе и защиту», — заверил Норман. «Так что вряд ли у Ирвина получится, даже с учетом его магии». «Ну, тут не поспоришь. Темнокожие ушастики и правда знают толк в защите. Недаром их нанимают именно для этого и платят внушительные деньги за всякие охранные штучки. Надо с этим темным что-то делать». Я нахмурилась и прикусила губу, усаживаясь за стол. «Он нам житья не даст. И спокойно закончить дело тоже». «Я подумаю», — согласился со мной Норман, принимаясь за омлет. «Согласен. Этот Ирвин становится занозой в заднице. И преизрядный такой». Удивительный получился завтрак. Такой мирный, уютный, почти домашний. Мы плавно перешли от обсуждения дел к предстоящему посещению моей родни. И я заверила, что никаких формальностей там не ожидается. Просто все приедут, кое-кто, может, привезет что-нибудь интересненькое похвастаться. Потом гости будут пить, есть, обмениваться новостями и все такое. Естественно, к тебе будут приставать с расспросами. Мы, нимфы, народ простой и непосредственный, предупредила я, допивая травяной чай собственного сбора. Могут даже глазки строить. С неохотой добавила, потому что это так. Мало кто из нас привязывается к одному мужчине настолько сильно, что появляется ревность. В большинстве нимфы легко влюбляются и также легко расстаются. Бабуля вон сколько лет со своим тигром то сходится, то расходится, при этом еще и в перерывах романы крутит. Однако при мысли о постороннем внимании к моему пушистику в груди неприятно кольнуло. И к этому я оказалась не готова.